Жак-Эмиль Бланш едко заметит. Унтер-офицер, типичный лодочник из Аржантея. Порто-Риш, напротив, скажет симпатии. Он не походил на литератора. Он был замкнут, неболтлив, избегал краснобайства. Всякий, вступивший с ним в общение, не мог не задать себе вопрос. Я ему надоел или, наоборот, доставляю ему удовольствие. Это замечание также справедливо. Характерное проявление циклотимии. С великим трудом справляясь со своими статьями, Дюра прибегал к помощи женщины. Это одна из характерных черт милого друга. Трудно писал и Мопассан. Он чуть не плакал, сидя над листом бумаги. Мопассан тоже встретил в жизни свою мадам Форестье, Эрмину Лекон Дюнуи, соседку из Этрета. Была у него и другая таинственная Эгерия, предшествовавшая Эрмине. Эгерия в античной мифологии нимфа-прорицательницы. Согласно легенде, один из древнеримских царей, Нума Помпилий, в своих делах руководствовался ее советами. Примечание редактора. В одном из очерков, подписанном еще псевдонимом Мофриньес и озаглавленном «Женщины в политике», Мопассан писал: «Та, чью историю я хочу рассказать, не называя имени, долго жила до и после замужества в одном из крупных городов Центральной Франции. Ее отец, человек пожилой и ученый, напичкал ее исторической, а главное, мемуарной литературой. Вместо того, чтобы грезить о влюбленных юношах, при свете луны похищающих своих дам, она думала о крупных европейских событиях, умудрялась с успехом разбираться в них, давая мудрые, прозорливые советы некоему государственному мужу. Выйдя замуж, против воли, за чиновника, человека бесцветного и ограниченного, она чинно жила бок о бок с ним, а он так никогда и не заподозрил, что таится в душе жены. После смерти отца она сумела добиться перевода мужа в Париж. Вскоре после переезда он умер. Она достала пригласительные билеты на заседание Палаты депутатов и принялась терпеливо изучать многообещающих политических деятелей, цвет и надежду Франции. Наконец она выбрала одного из них, и вот между ними начался обмен необычайными письмами, в которых мысли о политике переплетались с изысканными выражениями чувств. У ее избранника был легко воспламеняющийся темперамент южанина, он был тронут, пленен, он захотел встретиться с ней, она отказалась, зато каждую неделю он получал длинное, похожее на отчет дипломата, письмо. Порой в своих речах он дословно повторял целые страницы из ее анонимных писем. В эти дни газеты писали, что он превзошел самого себя. Он почувствовал, что сердце его покорено, ум одурманен, голова кружится, и заявил, наконец, своей незнакомке, что порвет всякие отношения с ней, если она не согласится стать его видимым другом. Они полюбили друг друга, и чувство это было основано на рассудке, на духовной гармонии и европейском равновесии, на географических соображениях и на взаимном понимании. Она стала его любовницей, но не это было для них главное. Бесспорно, Мопассан описал здесь Леонию Леон, Эгерию Гамбетты. Есть основания предполагать, что таинственная сестра этой дамы одно время водила рукой Мопассана. Если и поговаривали о том, что за Мезруа кто-то писал его романы, если предполагали, что то же самое происходило и с бароном де Во, если и Мопассан в раннем периоде своего творчества, быть может, тоже прибегал к подобной помощи, если история и полна рассказами о писателях и политиках, пользовавшихся услугами советчиц, сколь проницательных, столь и таинственных, если совсем недавно и имел место судебный процесс, на котором наследники Юлии Доде доказывали, что она принимала активное участие в создании произведений своего мужа, то все это только подтверждает типичность подобных явлений.